который сделал Гароне по поводу этого творения конца XVI века. Да к тому же в присутствии двух превосходных клиентов, совсем было решившихся купить картину. Валеро повернулся к инженеру Пьяченце и его супруге. Первую скрипку в семье играла именно она, и со снисходительной извиняющейся улыбкой сказал: «Обычно я имею дело только с истинными знатоками искусства. Однако у некоторых людей есть особый дар осквернять все. Не волнуйтесь, дорогой Валеро, картину мы все равно купим», — засмеялась сеньора Пьяченце, натягивая перчатку, и лукаво добавила: «Ну уж и вы скиньте миллиончик. Все-таки Гароне в известной мере прав. Художественная ценность картины не вызывает сомнений, и все же здесь есть свое «но». В музее одно дело, а в не слишком большой квартире другое, вы же понимаете. Тем более, что в комнате, где я собираюсь ее повесить...» «Ну, о цене мы всегда договоримся», — с напускной веселостью сказал сеньор Валеро, а про себя подумал: «Все этот Гароне, скотина проклятая. Не знаю, с воинственным видом обратился он к искусствоведу и американисту Бонетту. В живописи Гароне не разбирается. Как архитектор он, по общему мнению, ноль, а уж человек, откровенно говоря, он и вовсе отвратительный». «Да, приятным его не назовешь», — согласился инженер Пьяченце. «Разумеется», — заторопился искусствовед, который вовсе не желал вступать в спор с инженером, известным своими связями с фирмой «Фиат». «Я только сказал, что Гароне симпатичен мне в известной мере. Ведь так или иначе он любопытный тип». «Да, но чем он занимается?» — осведомилась сеньора Пьяченце. «Ничем, насколько мне известно», — ответил Валеро, пожав плечами. «Прихлебатель, паразит. Он предок нынешних студентов архитектуры», — усмехнулся инженер Пьяченце. «Да, истеблишмент не знает жалости. Одно слово, и ты человек конченый», — подумал Бонетто. «Однако, если рассуждать серьезно», — решительно вмешался он, — «Гароне — образец новой культуры. Человек мыслящий и одаренный. Он просто не нашел своего места в жизни и способа вмешаться. А, по-моему, он все время вмешивается, куда не следует», — воскликнул Валеро. «Допустим, но он ищет свое «я». В Америке это феномен весьма распространенный, и вот пусть там себя и поищет», — парировал Валеро. «О, вы слишком суровы», — сказал искусствовед. «Гароне — безобидный, слабохарактерный бездельник с душой артиста. У меня лично он вызывает жалость. Этот тип людей вымирает». «Ну уж нет», — возразил Валеро. «Такие люди плодятся, как муравьи». «Тик-так», — твердила Франческа. «Часы», — назидательно повторила Бонна, ударив указательным пальцем по ручным часам. «Монтр! Ур!» «Довольно, Жанин», — сказала Анна Карла, которой сегодня педагогическое рвение очкастой швейцарки особенно действовало на нервы. «И вообще, Франческу пора укладывать. Она совсем засыпает. Правда, детка?» «Нет», — сказала Франческа. Но потом, когда Анна Карла поцеловала ее на прощание, она спокойно позволила Бонне взять себя на руки и унести. «Тик-так!» — крикнула она матери уже с порога с улыбкой заговорщицы. «Тик-так!» — со смехом отозвалась Анна Карла. «Да, я никудышная воспитательница и несправедливая хозяйка», — покаянно думала она. «Обидела бедную Жанин, хотя она очень старательная и прекрасно справляется со своей работой. А вот с теми двумя наглецами притворяясь, будто ничего не вижу и не слышу. Но, с другой стороны, сколько сил я потратила 3 месяца назад, чтобы их найти? Она принялась обдумывать план действий.